Глава 5. Радар еще раз обернулся. Среди застройки над крышами торчала длинная палка флагштока на каком-то административном здании. Ее было видно издалека и с любой стороны. Одна тряпка, поднятая как флаг, будет означать проблему и засаду. Две – все в порядке. Так было оговорено перед уходом к штабу. После короткого обсуждения вариантов был выбран именно этот, как относительно близкий и относительно приличный. Черный жемчуг из опазок и роха рейдер оставил в тайнике внутри этого дома. Пакет тихо лег в изгиб вентиляции. Не слишком хитро, но случайно никто не найдет. Трот знал дом, но не тайник, и должен был ждать возвращения где-то поблизости. Небольшой пакет спорно в рюкзаке, охотничий комбез по размеру, взаимствованный по пути. Автомат на ремне, пусть и пустой. Теперь радар действительно выглядел и чувствовал себя рейдером. От прошлой жизни во внешнем виде студента остались лишь кроссовки на ногах. Историю про попадание к Мурам и побег он решил рассказать при вопросах, кроме одного факта, продолжавшегося сотрудничества с Муром. На этот вопрос он решил отвечать правду, но не всю. Да, шли вместе, но уже не идем. Где тут бродит, сейчас представляю смутно. Чтобы узнать про точку сбора и форму вызова, надо задавать правильные вопросы, а до них не стоит доводить. Неплохо асфальтированная дорога вела вперед. Стоп походил на кусок коттеджного поселка среди пустыря. Собственно, при переносе он им и был. Но теперь это было уже нечто узнаваемо другое. Пустырь явно вычищался, кусты были грубо вырублены. Высокие бурьяны скошены, в качестве разграничивающей линии натянуты спирали колючей проволоки. Возле дороги был оборудован ГПП с вкопанной точкой дилетантски кривого дота. Радар осмотрелся как глазами, так и даром. Один пулемет в доте, еще два замаскированы в укрытиях за колючкой. Их выдает только оранжевое свечение стрелков. Он недобро скривился. Рейдер неспешно вышел к будке возле дота. Оттуда вынырнул молодой парень в армейском камуфляже. «Здравствуй, гость дорогой, кто такой?» Лицо было вполне дружелюбным, и автомат из-за спины он не снимал. «Звать радаром, честный рейдер, хочу патронов прикупить». «Деловым гостям мы всегда рады. Несколько небольших формальностей, и наши торговцы к твоим услугам». Парень вытащил из разгрузки рацию, кого-то вызвал. Через пару минут со стороны поселка вышли двое молодых мужиков в том же камуфляже с безошибочно узнаваемыми казаспинами. «Проводите парня до КАА. Вопросы-ответы, потом проводите, куда попросят». Один из подошедших скривился. «А сам он не дойдет?» «Берега попутал? Это приказ. Если не понял, это новый. Общую процедуру он еще не проходил, так что не расслабься. Если что спросишь, расскажешь. И будешь любезен, как халдей в кабаке. Ты понял?» Старший грозно рыкнул. Боец кивнул, делая радар жест рукой следовать вперед. Обитатель одного из коттеджей, встретивший их в натуральном кабинете, по всему и был КАА. Это был сухощевый, темноволосый, темноглазый мужик, неопределенного возраста и какой-то смазанной внешности. Такой одинаково уместно смотрелся бы за прилавком на восточном базаре и в шведском офисе. Единственной его приметой можно было назвать то своеобразное равнодушие, с которым он смотрел и говорил. Без особого энтузиазма ментат поздоровался и задал десяток вопросов. Все же обвинить его в равнодушии к радару было нельзя. После десятка однообразных вопросов он сделал паузу. Чуть наклонившись перед КАА, посмотрел собеседнику в глаза и улыбнулся. «Вы очень хорошо держитесь для человека, который всего неделю в улье. Многие впадают в депрессию до самоубийства. Сила духа впечатляет. Расскажите своими словами, как вы попали к Мурам и как сбежали?» «Да как?» «После попадания встретил рейдера. Звать его Лаки. Он твари продал. Выручило то, что когда чистили магазины на сегменте, я пистолет с трупа охранника захомячил. Он об этом и не знал, а обыскивать меня муры поленились. У них и так в это время проблемы были с налетом стаи. Я двоих застрелил, хотел из клетки выпустить тех, кто там сидел. Когда выпускал, один из них совсем ополоумил и так меня толкнул, что я упал и ударился головой. К Когда пришел в себя, поймал одного из местных муров. От него узнал небольшую местную заначку в сейфе и что зэки из клетки сбежали, уведя почти всех муров за собой в погоню. По крайней мере, один из них угнал у них броневик. Так что я взял этого типа проводником и с хабаром отвалил. Он меня и обозвал радаром. Где он теперь? Разошлись. Вы его убили? Кабл сосредоточенно любезен. Нет. Просто прогнал, когда вышел на стаб. Жаль, что не вышел устроить побег на броневике. Парень отвечал с уверенно скучающим лицом. Броневик помните? Да, серо-зеленая, антибликовая окраска с такой башенкой. Ну, точно. Тот, что команда Смайла затрофеяла. Ментат чуть кивнул собственным мыслям. Радал подался вперед. «Так тот парень, варенец, так его Мур назвал, он здесь? Мне тогда доля полагается, я же его выпустил». Вот это сомнительно. Гнали его Муры далеко, пока горючка не кончилась. Тогда он отстреливаться стал. Это уже близко к стабу было. В общем, команда этого шустрого квазюка как раз успела, когда парни уже положили. Но и он кого-то с собой забрал. Сработал Смайл умело. Все же малый серьезный. Так что теперь он богаче на броневик и две машины. Тебе вряд ли что-то обломится, как ни крути, а броневик добег сбоя. Этот Смайл где-то на стабе, да. Лаки мразину тут никто не знает. В голосе парня прорезалась искренняя злоба. Вовсе не обязательно, что тот мерзавец назвал тебе настоящее погоняло. Тех, кто по разным причинам имеет сходство с описанием, я буду проверять, но это уже мое дело. Тебе не стоит влезть в разборки на территории стаба. Уже снаружи Райдер оглянулся на своих сопровождающих и попросил. «Ладно, парни, объясните, где здесь можно сесть передохнуть да поговорить? За всякое разное я вас больше не держу». Местный общепит, представлявший собой кабак и столовую в одном лице, не отличался яркостью и оригинальностью. Собственно, это и было несколько переделанное придорожное кафе-мотель. Судя по всему, клиенты в этом заведении подходили к обеду и вечером. Сейчас же единственными живыми душами был бармен и охранник. За спиной охранника был железный короб с ячейками и номерками. Радар, кивнув охраннику, спросил. «Здесь что, оружие сдавать на хранение?» «Автомат? Нет, достаточно разрядить». Тот деловито проверил автомат и вынул магазин, вернув его владельцу. «Но, если есть желание сдать что-то громоздкое, то к услугам клиентов». Мужик махнул на ячейки. Плюхнувшись за простецкий пластиковый стол, рейдер начал изучать лежащий на нем рукописный список с ценами. Цены были проставлены в споренных и долях от спорона. В целом выходило, что на один шарик можно было приемлемо поесть дня два или затариться едой на вынос на чуть больше срок. По той же цене можно было снять комнату на 4 дня, комнату с душем и настоящей чистой постелью на мягкой кровати. Лютый соблазн, время не стоит. Радар скрипнул зубами. Откинувшись чуть поудобнее на дешевом стуле из пластика и трубок, он махнул рукой человеку за стойкой. Симпатичный парень лет 20, на вид в свободных брюках и серебряной клетчатой рубахе, похоже, был здесь из-за бармена и из-за официанта. Вежливо улыбаясь, тот подошел. Один полный обед, остальное на вынос. Радар протянул шарик в оплату. Когда официант отошел, рейдер задумчиво огляделся вокруг. Яркое утреннее солнышко светило через окна по пустым столам. Охранник оставался за дверью. Когда парень поставил на стол поднос с горячей едой, радар положил на стол еще спорон. Как получилось дружелюбно, улыбнувшись, он махнул рукой на стул напротив. Тот сел, но плату не взял. «Если есть интерес к девочкам-мальчикам, могу рассказать, где найти и даже посоветовать. Самого эти услуги не оказываю». «Спокойно, мне нужна только информация, но качественная». Бармен еще раз осмотрел гостя с головы до ног и таки сгреб спорон в карман брюк. «Что за тип этот Смайл? Каков по жизни? Какие темы крутит?» «Смайл – это квас-рейдер. Рейдер – он хваткий и удачливый. Среди квазов одиночки выживают плохо, стреляют их часто по ошибке. Этот наловчился ходить и работать небольшой группой». Их там было 5, костяка и от 3 до 10 салаг. Салаг берет добровольно-принудительно здесь, на санатории. Это в основном должники. Из техники пользуются велосипедами, иногда велотележками и прицепами. Сколько салаг должок отработали и соскочили? 5. Бармен отвечал быстро и четко. А сколько пошло в расход и на корм зараженным? За 2 года, которые тут работаю, 32. Не слабо. Он их что, муром продает, что ли? Нет, бармен говорил очень серьезно. Что-то в его лице и глазах было, как у самого радара. Такое на нашем стабе подробно и при свидетелях проговаривается у ментата. В этом здесь все честно. Радар еще раз улыбнулся, глядя в глаза собеседнику. Я по глазам вижу, что парень ты умный. Неужели не догадываешься, в чем там подвох? Чего догадываться, знаю. Где в колонии вероятнее всего попасть под атаку хищника? В хвосте или по краям? Куда поставят новичка? Если начнет догонять кто-то, от кого нет надежды отбиться, то кого он в первую очередь догонит? Кваза, который лом руками завяжет? Старожилов, которые тоже формы поднабрали, или зелень? На том очень вероятно зараженные остановятся. И значит, остальные уйдут живыми. При этом специально ради выгоды Смайл своих не подставляет. Если это возможно, даже поможет. Помню, приволок одного на спейке, разорванного так, что мама не горюй. Он его отбил у целой стаи. Копьем. Представляешь? Копьем? Ага, мулька у него такая. Вместо клюва, как все, носит копье. Точнее, несколько копий. Здоровенные такие, с широкими наконечниками. И под наконечником еще перекладины. Те, кто видел, как он работает своим дрыном, рассказывают, тараща глаза и писаясь кипятком. Валят реально даже горошников. Если, конечно, не слишком много и не слишком развитых. Это только в сказках вражью силу мочат несчетно. В жизни, кто силы свои и чужие неправильно посчитал, героический труп. Парень вздохнул. Все равно очень круто. Мало бы кто стал так рисковать. Тот парень, которого он на спике приволок. Что с ним потом стало? Радар поднял брови в вопросительной гримасе. С Меком, ну, долг. Он на том деле почти отработал. Устроился по рекомендации того же Смайла к нашему технарю Кулибину, подручным в технаре. Все одно порвали его так, что на ноги вставать пришлось 2 месяца. За еду и крышу же чем-то платить надо. Технарь из него вышел хороший. И сейчас у нас работает. Смайлу по старой памяти скидки делает и сейчас. Вот еще скажи, я слышал, он недавно мурух лихо сделал. Ну, там скорее фарт, чем крутизна. Ну и да, дело звонкое, много об этом шума вышло. Это были муры из бригады адмирала. Все муры – твари хуже зараженных. Эти из твари-твари. Прикинуто так, что честному рейдеру и не снилось. С кем-то они из внешников плотно работают. Оттого и технику имеют, и снарягу, и стволы. Правители Мангайского края. Мрази. Вот только вышла у них какая-то разборка между своими, причем не так уже и далеко от нашего стаба. Один драпал на броневике. Потом почему-то остановился и стал отстреливаться из кабины. 2 его догнали на бронемашинах, залегли вокруг и стали мочить. Стрелялись они так битый час. Вот тогда наши орлы к ним тихосенько и подобрались. Как завалили этого, на азарте стада мы вылезли все к броневику. Тут и случилась самая короткая русская сказка. Знаешь ее? Давай рассказывай уже, и не тяни кота за торчащее. Экс-студент раздраженно поморщился. Ну, зашел Иван-дурак в избу к бабе-яге. Тут ему и конец пришел. Положили их в раз, как мишени в тире, из 5 стволов. Так и нагрелся Смайл на 2 хороших машин, броневик, снаряги разные, стволов, патронов. Может, стоило подмагнуть тому в броневике до того, как его положили? На кой? С занятых позиций они бы точно хоть одного бы кого-то из его ребят бы кончили, а вернее, наверняка и больше. Там в бойцах тоже совсем лохов не держат. И даже если бы удалось их пережать, оставшиеся попрыгали бы обратно в тачки. И адью. Что такого ценного в том типе могло быть, чтобы за него своих класть? Епительная сила... Жить тут все хотят, а умирать за него с чего бы? Ценного с его жизни все одно ничего, даже будь он самим адмиралом, чтоб ему скребер все торчащее отгрыз. Да еще и если не беспределить и не отжимать броневик, то и убытков было бы еще броневик. Все правильно сделал Смайл, и для себя, и для своих людей. Любой рейдер бы его одобрил. Крепко он муровскую мразь сделал, конкретно, еще и поднялся на этом. Вот так легенды и рождаются. Круто, круто, молодец. Как думаешь, он теперь в рейд на трофейной бронетехнике ездить будет? Молодой рейдер зевнул, прикрыв рот ладонью. Это сильно навряд ли. У него удобная наработанная тема, все работает. Зачем ему заморачиваться еще и терять на этом? Продаст, скорее всего. Сколько-то придется потратить на охрану и хранение, пока найдет покупателя. Но навар все равно будет сказочный. Радар с подначкой и откровенной ухмылкой продолжил. Не, ну а чё? Гонял бы элиту из тяжелого пулемета. Да из-под брони чем не мечта. Бармен шутку понял и ответил в тон. Мечта, точно. Потратить все горючее на пустом кластере. Потом бросить все, что не смог унести на себе. И особо хитро решить проблему с тем, как вытащить броневик оттуда. Сначала засунуть большой и тяжелый предмет в задницу, потом с удовольствием его вытаскивать, потом чередовать. На любителя дело. Вот поэтому рейдеры-натуралы предпочитают велосипеды. Некоторые и вовсе ногами ходят. Броневик хорош для больших рейдов по известным, хорошо разведанным местам. Такое любят большие стабы, которые одну еду колоннами грузовиков возят. Тем такое и по карману, и в прибыль. Ну так и нанялся бы в такой стаб, если уже карта легла. Чем не тема? Сколько человек будет иметь доли с той темы? Там самому владельцу броневика выйдет слезы. Организаторам рейда, да, окупится с лихвой, даже если технику покупать. Но рейдер с прокачанными умениями добудет себе намного больше и с меньшим риском. Да уж прокачка себя – это, конечно, вещь. Не зря мало кто боится превратиться в кваза. Азартное дело, подвел расчет радар. Рулетка улья, шанс, который еще добыть надо, от которого блестят глаза. Жемчужина – это вещь, которую хотят все. Ладно, скажи еще. Найти его, когда и где можно, так что реально. Ты просто подходи сюда, как солнце сядет. Почти наверняка сюда зайдет. Это привычка по жизни. Во-первых, особо отдыхать и расслабляться кроме нас негде. Во-вторых, языками тереть и за дела договариваться тоже многие предпочитают здесь. Он мазнул скользящим взглядом по лицу собеседника. И еще, в сумму оплаты. Если у тебя есть какое-то деловое предложение, здесь будут и другие рейдеры. Народ это разный, учти. Бармен поглядел серьезным взглядом. Благодарю, почти все. Где здесь торгуют, что рейдеру купить-продать? И технарь сидит, ты говорил. Разговор длился еще полчаса, потом радар ушел. Стаб-санаторий был по большому счету деревней на несколько сотен жителей от силы. На него полностью хватало пары кабаков, одного магазина снаряги и одного продовольственного, да еще бордель в нем был тоже один. Пообещав себе непременно посетить это, безусловно, заслуживающее внимания заведение, рейдер занялся поиском лавки снаряжения. В другой раз непременно. Магазин снаряжения представлял собой просто дом с выносной доской, расписанный мелом вместо вывески. Если бы еще понимать значение калибров и стволов, подписанных этими красивыми цветными мелками, так цены бы мне не было. Внутри была дикая смесь комиссионки, барахолки, универсального магазина. Рядом на настоящих импровизированных торговых стеллажах лежали явно подержанные и потертые вещи по соседству с новейшими. Муха не сидела. Явные самоделки соседствовали с носителями неизвестных фирменных гордых марок. Продавец, мужчина средних лет, с прохиндейской рожей сидел рядом. Прикинув, сколько споронов стоили те или иные вещи, радар наконец обратился к нему. «Как люди столько споронов-то тягают, а вы еще и пересчитываете?» «Спокойно, обычно в мешке, а мешок в рюкзаке. Не так уж это и много по объему и весу. Ни бумажки в кошельке, ну и не золото. Пересчитываем еще проще, взвешиваем и всех делов, но ты вряд ли собрался брать снайперский ствол с патронами». Вот очень хороший бинокль, немного подержанный, но это его плюс. Это почему это? Предыдущий хозяин сдал его, сменив на лучший. Значит, ему он принес удачу. Очень, может быть, принесет удачу и тебе. Всего три спорона. Продавец был любезен, как будто работал в шикарном бутике, ну или на восточном базаре. Может быть, патроны вот на этот калибр есть? Есть. Правда, всего пара рожков. Такими у нас не особо пользуются. Больше на тех сегментах, где осеи прилетают. Или с их внешниками контачат. Один спорен за два патрона, сами магазины бесплатно. Став обладателем двух магазинов и бинокля, рейдер уныло пересчитал оставшиеся спорены. Да уж, цены, и ведь особого выбора нет. Не идти же в другой стаб без патронов. Бинокль, правда, и был хорош. Достаточно мощный, при этом легкий и удобный. Наградив продавца кислым взглядом, радар изрек. С такими ценами мне, похоже, уже никуда больше. А тебе никуда больше и не нужно. Поверь, ты немного потерял. Товар у меня лучше, лучшего качества, внешности и из новизны, чем там, куда тебе не нужно. Тамошний жлоб, честно говоря, мог бы и потратиться на товар получше. Как бизнесмену мне это было бы грустно. Но как человеку, так и да, намного веселее. Глаза барыги чуть блеснули. Где ж такой товар-то купишь? У любого крупного стаба, достаточно сильного, чтобы встретить и профильтровать целый прилетевший с перезагрузки сегмент. Бизнес – это сложность со многими тонкостями. Например, стая с элиты или отряд внешников, способный выбить весь отряд. Сложно, хлопотно, но если можешь, то доходность за гранью. Эта тема особенно на юге цветет, на кластерах, где высокий процент иммунных. Те даже караваны отправляют, и при всем риске не жалуются на бедность. Цены, конечно, у них конские. Наделив насмешливым взглядом парня, он продолжил. Ты не думай, что девчонкам хуже, чем нам всем. Они выживают, а большинство новичков гибнут на кластерах не от мертвяков. Так в разборках на территории. Не так уж им и плохо. Но скажи им, кто будет обижать носителя развивающегося дара, который однажды станет сильнее тебя. Иные со временем и вовсе становятся хозяйками стабов. Чудят при этом редкостно. Оттого не такое уж это доходное дело для владельца. Хотя, конечно, и далеко не убыточное. Солнце медленно падало за дома, и багровый закат сменялся ночью. Рейдер без спешки вернулся в то же кафе. Теперь там было довольно людно. Не меньше пары десятков посетителей расслаблялись посредством. Среди них было и трое квазов в разных компаниях. Радар выбрал себе свободный стол в относительно тихом углу. Когда подошел официант, заказал себе сок в счет уже внесенной оплаты. Который из трех? Вон тот, в компании из пятерых собутыльников, одет в камуфляж и черную бандану. Радар развернулся, присматриваясь к весело гуляющим рейдерам. Когда к нему за стол без приглашения плюхнулся молодой остроносый парень, он лишь молча пробежал по нему оценивающим взглядом. Сухощавый, быстрый, в движениях и мимике, и еще какой-то неуместный, что ли, камуфляжные штаны и явно дорогие фирменные туфли, шелковая рубаха и кольцо на пальце, и при этом плохая прическа. Куски дорогой на показ одежды и при этом с разрывом в образе. Сидит все это откровенно неловко. При редких волосах стригся бы уже сто ли накоротко, а то похож на мокрую крысу с бантиком. «Добрый день, уважаемый!» «Добрый!» Радар все так же спокойно смотрел на подсевшего. «Парень, ты, я вижу, новичок в нашем санатории. Как звать? Меня Нургал». Он весело протянул руку через стол. Собеседник ее задумчиво пожал. «Зовут Радаром. Ты новичок, судя по столу, крепко нуждаешься в споронах. Я как раз знаю хорошую тему. 30 споронов за 2 дня работы. Тебе подойдет?» Рейдер все так же флегматично глядел на брызжущего энергии собеседника. «Что за тема? Подробнее. Надо будет завтра со мной сходить на точку. Вычистим адресок, загрузимся, айда обратно. Как раз за пару дней должны уложиться. Я и не такие темы прокручивал». Тут все дело в мозгах. Меня не зря все тут знают, только я так и могу. Парень ты хороший, я по лицу вижу, надежный. Здесь это редкость, так что поработаем и поделим все по-честному пополам. Радар вдумчиво допил кислый апельсиновый сок, глядя на стол, потом вежливо улыбнулся. В другой раз. Сейчас своя тема горит. Собеседник, горевший лихорадочной энергией, словно алкоголик со стаканчиком, как-то осекся. Только что была уверенность и даже барственность, и вдруг, как Кто-то алкоголик с похмела. Боль, растерянность, неприязнь ко всем. Ты смотри, такой шанс раз в жизни бывает. Я не сомневаюсь, но сейчас у меня есть свои дела, сожалею. Тот откинулся назад на стуле, потом каким-то другим резким голосом заявил. «Что у тебя за пушка? Покажи!» Рейдер ответил прямым с нажимом взглядом. «Нет, ни ствол, ни мобильник, ни кошелек. Я ничего и никому не стану давать на посмотреть, ясно?» «Это же мой ствол! Когда я позавчера здесь бухал, он пропал. Откуда он у тебя? Дай немедленно! Какая наглость! Офигеть, подлая нечистоплотность! С краденным стволом являться туда, где его опознают! Что расселся?» «Отдал быстро, я сказал, пока дядя добрый!» Истерический надрыв и пафосный накал могли сделать честь актеру столичного театра. Вот теперь Радар таки утратил невозмутимость. Он оглянулся, весь зал так или иначе обратил внимание на их стол. Смотрел официант-бармен. Лицо у него было неодобряющее, но вмешиваться почему-то не спешил, охрану не звал. Рейдера словно торкнуло, азарт игры опьянял. «Эй, официант, иди сюда!» – он помахал рукой. Тот подошел. «Вызывай-ка сюда, пусть подойдет вместе с патрулем. Скажи, что дело срочное. Да пусть поторопятся, с меня хорошая выпивка». Он барским жестом выложил один из последних шариков на стол. Что говорил бармен в рацию со своего стола, было не слышно, но ментат-безопасник подрулил минут через 15. Кинув быстрый взгляд на персонажей пьесы, он что-то на ухо сказал патрулям, и те отчалили. Без спешки, с каменным лицом он подошел к столу, сел. По взглядам, по позам, с которыми его встречали посетители, было заметно, что этого человека здесь знают и явно уважают. Хотя особой радости и любви что-то незаметно. Здоровенная бутыль недешевого коньяка со стопками уже ждала на столе. Бармен тоже явно много знал о новом госте. Тот уселся, взял стопку и с деловым интересом на лице погревил губы. «И что у нас тут?» «Этот человек утверждает, что ствол его, я, что взял пушку, сделал. Раз уж вы здесь замещаете экспертизу и юриста, я попрошу вас разрешить вопрос. В жизни это бы решила криминальная и юридическая экспертиза, но вы, как ментат, справитесь быстрее. Прошу вас, как уважаемого, авторитетного специалиста и человека, решить дело». Радар таки сорвался на быструю, сбивчивую речь. «Да я, ты не знаешь, на кого прешь, козел!» Нургал попытался начать истерику, но под равнодушными и усталыми глазами ментата так же быстро сник. Тот плеснул себе коньяка, пригубил. «Этот ствол принадлежит рейдеру Радару. Тема закрыта. Лакеев Андрей Евгеньевич, не знаю, что вы утратили, но кое-что потеряли явно. Ради людей, которых я все же уважаю, настойчиво советую вам поискать утраченное в другом месте. Немедленно. Ка, казалось, полностью утратила интерес к происходящему, занявшись коньяком. Раскрасневшийся Нургал выбежал в дверь. Радар все так же сидел, глядя по сторонам. Азарт ушел, осталась какая-то брезгливая пустота. Бармен все так же стоял в шаге от стола. Рейдер протянул никуда. «Ну вот и что это было?» Официант зло скривился. «Тупая помойная разводка. Нет, занимался бы он этим где-нибудь в другом месте и не портил бы людям отдых, а мне бизнес». «Ка?» Ментат пожал плечами. «Ты знаешь, ссориться с людьми я не хочу, как и ты», – перехватил непонимающий взгляд Радара. «Этот тип, когда попал на наш штаб, закатил истерику. Нескольким нашим из тех, с кем казался одного кластера, типа земляки и все такое. Получилось, как ни странно. Стал то ли друг, то ли шут, но возятся с ним тут и тянут, хотя и дурак». Бармена реально перекосила. «Просто дурак? Нет, это, сука, эпический долбоящер. Чтобы так опустить самого себя на людях, это и не придумаешь. Нет, ну разом выставить себя опущенным лохом, проблемным идиотом и лузером разводила, и все одновременно. Если бы он портил жизнь людям где-нибудь подальше от меня, так я бы проплатил за такой цирк». Он опять посмотрел на безопасника. Радар неожиданно улыбнулся. «Ладно, все к лучшему. Уважаемый, вы согласны помочь в одной сделке? За плату. И вам выгода, и мне, и человеку, и даже заведению. Можно. Оплату посмотрим по цене сделки и ее успешности. Парень, позови Смайла к нам. Вежливо, ясно дело. Официант кивнул и отошел, что-то говоря квазу в камуфляже. Тот выслушал, внимательно осмотрел пару, не вставая со стула и не отпуская стакана. Потом подошел и без приглашения упал на стул. «Ну вот он я. Коньячком угостите?» «Наливай». Тот налил себе, опрокинув стопку. На нем был явно дорогой, не армейский камуфляж. К тому же подшитый под нечеловеческую за 100 килограмм фигуру. Зубы, которые он весело скалил, были слишком крупные и острые для человека, что придавало словам своеобразный акцент. Впрочем, светло-карие ореховые глаза со смешливым блеском были вполне человеческие. С белесыми рыбьими гляделками зомбаков не перепутаешь. «Я слышал, ты броневик, дропавший от муров, взял. Есть такое дело, и что?» «Тот броневик сбежал с одним из выпущенных мной из клетки ресурсов под разделку. Я это при ментате говорю. Я этого зверя под ружья выгнал», — заявил радар. «Ты этого зверя упустил. Зверь ушел от тебя. Так что на этом тебе никто и ничего не должен». Ответ Смайла был мгновенным. «Полегче. Броневик ты взял честно. Но тут и мой интерес есть, согласись». «Давай уже к делу. Чего ты хочешь?» «Хочу выкупить машину», уже без нажима сказал парень. «Чем платить будешь? Есть у тебя столько гороха. У меня есть жемчужина, черная. Для тебя разницы, правда, нет». Смайл, прокинув вторую стопку без закуски, откинулся назад, насмешливо блеснув зубами. «Жемчужину за броневик маловато будет». «Маловато, но я знаю, чем ты мне приплатишь для выравнивания счета». Радар выделил слово и с напором продолжил. «Дорогой, я знаю цены, я их проверил. Еще я знаю, сколько ты потеряешь на охране и стоянке техники на стабе. Это даже если у тебя ее не упрут, что тоже запросто возможно. Знаю то, что жемчуг тебе реально нужен, и Ули знает, когда и где ты сможешь его взять, да еще за какую цену. Эта сделка тебе реально очень нужна, так что имей уважение». Тот перестал скалиться, сел, наклонившись вперед, оглянулся на Каа. «У него действительно есть товар?» «Да. Он реально намерен его продать без китков?» «Да, если сторгуетесь», — отчеканил ментат. «Чего хочешь?» — квас обернулся к парню. «Ты славен, как успешный рейдер по всем здешним окрестностям. Никто не может держать все в голове. Значит, у тебя есть карты. Карту мне надо всех сегментов, которые ты знаешь». Радар старался быть уверенным, но вежливым, как мог. «А руку мою тебе не надо? Отрубить, фольгу упаковать, ленты перевязать. Требовать данные по всем чужим темам – это хуцпа. Руку твою мне не надо, тем более, что руку у хорошего лекаря отрастить не дефицит. Копию твоих карт сделаешь в электронной форме или бумаге, как тебе удобное. Вычистишь с них своих пометки, кроме тех, что касаются опасностей и точек с горючим. Но еще времена перезагрузок, само собой. Горючее тебе одно не особо ценно. Вот броневику цена от всего этого становится другая». Смайл посмотрел даже с некоторым одобрением. «Это уже ближе к приемлемому. И на мелочь 3 штрафника на твой выбор. Это все. Выгода тебе останется немалая, хотя, увы, не сказочная», — уверенно подытожил парень. Квас чуть наклонил голову на бок. «Свежак, радар, ты вообще-то работать с местными кадрами умеешь? Будет грустно, если из-за зеленой ошибки нам более не доведется заключать взаимовыгодных сделок. Ты о том, что адекватным человеком здесь является тот, кто хотя бы не гробит себя и по дурному кайфу? Нормальным тот, кто не шмальнет в спину без выгоды. А хорошим тот, кто удержится от подляны без очень большой выгоды? Все остальное – чистая святость, проявляемая изредка и для узкого круга большой симпатии». «Угу. Знаю, как и то, что большинство здесь не тянет даже до первой категории». Ка, до этого молчаливо глушивший дорогое пойло, неожиданно поднял темные глаза от стола. «Это не только здесь так. Здесь только ставки подняты до жизни и смерти. Сложность в умении понимать, у кого какой кайф. Умение с этим работать. Вот этот, например», — он ткнул рукой на опустевший стул, — «мог бы быть вполне приличным рейдером высокого уровня, если бы не острое желание кого-то уделать, унизить, войти в роль великого хитреца, психология гопника. И таких реально много. Он и сам угробился и угробить может. Ни за что. Рейдер согласно покивал. Благодарю. Реально мудрый совет. Спросите, пожалуйста, Смайла за дело. Ты действительно заключишь сделку без мошенничества, уголовщины, лукавства и недоговорок. Без причинения вреда и ущерба рейдеру Радару, прямо или косвенно. Да, я так сделаю. Сделаю, что смогу, чтобы этот смешной тип еще погулял в улье. Через пару дней на этом же месте в то же время встречаемся и производим обмен.